Поездка Скирнера. Фрейр, сын Ньорда, сидел однажды на престоле Хлицкьяльф и обозревал все миры. Он взглянул на Йотунхейм и увидел красивую девушку. Она в это время шла из дома своего отца в кладовую. Увидев эту девушку, Фрейр очень опечалился. Скирнером звали слугу Фрейра. Ньорд попросил его поговорить с Фрейром. Тогда Скади сказала: «Скирнир, вставай, ты должен сейчас у нашего сына все разузнать, чем так разгневан муж многомудрый». Скирнир сказал: «Словом недобрым Фрейр мне ответит, коль стану пытаться все разузнать, чем так разгневан муж многомудрый». Скирнир сказал: «Фрейр, ответь мне, владыка богов, поведай, прошу я, отчего дни за днями один ты сидишь в палате пустой?» Фрейр сказал: «Как я поведаю, воин юный, о тягостном горе? Альвов светило всем радость несет, но не любви моей». Скирнир сказал: «Так ли любовь твоя велика, чтоб о ней не поведать? С молоду вместе мы всюду с тобой и верим друг другу». Фрейр сказал: «Близ дома Гюмера мне довелось желанную видеть, от рук ее свет исходил, озаряя свод неба и воды. Со страстью моей в мире ничья страсть не сравнится, но согласья не жду на счастье с нею от альвов и асов». Скирнир сказал: «Дай мне коня, пусть со мною проскачет сквозь полымя мрачное и меч, разящий йотунов рот силой своею». Фрейр сказал: «Вот конь, возьми, пусть с тобою проскачет сквозь полымя мрачное и меч, разящий йотунов рот, если мудрый им бьется». Скирнир сказал коню: «Сумрак настал, нам ехать пора, по влажным нагорьям к племени турсов, доедем ли мы, или нас одолеет йотун могучий?» Скирнир поскакал в Йотунхейм к жилищу Гюмера, там были злые псы, привязанные у ворот ограды, окружавшей дом Герд. Он подъехал к пастуху, сидевшему на холме, и приветствовал его. «Скажи мне, пастух, ты сидишь на холме, стережешь все дороги. Как бы мне слово деве сказать, в том псы мне помеха?» Пастух сказал: «К смерти ты близок или мертвым ты стал? С дочерью Гюмера речи вести тебе не придется». Скирнир сказал: «Что толку скорбеть, если сюда путь я направил? До часа последнего век мой исчислен и жребий измерен». Герд сказала: «Что там за шум и грохот я слышу в нашем жилище? Земля затряслась, и Гюмера дом весь содрогается». Служанка сказала: «То воин приехал, сошел он с коня и пастись пустил его». Герд сказала: «Гостя проси в палату войти и меда отведать, хоть я и страшусь, что это приехал брата-убийца. Ведь ты не из асов и не из альвов, не ваннов ты сын. Зачем ты промчался сквозь бурное пламя и к нам прискакал?» Скирнир сказал: «Я не из асов и не из альвов, не ваннов я сын, но я промчался сквозь бурное пламя и к вам прискакал. 11 яблок со мной золотых, тебе я отдам их, если в обмен ты Фрейра сочтешь желание жизни». Герд сказала: 11 яблок в обмен на любовь никогда не возьму я. Фрейр никогда назваться не сможет мужем моим». Скирнир сказал: «Кольцо тебе дам, что на костре Бальдра сгорело. 8 колец в 9-ю ночь из него возникают». Герд сказала: «Кольца не возьму, что на костре Бальдра сгорело. Вдоволь добра у Гюмера в доме отцовых сокровищ». Скирнир сказал: «Видишь ты меч в ладони моей, изукрашенный знаками. Голову им, Герд, отрублю, коль согласия не даст». Герд сказала: угроз не стерплю, согласием на них никогда не отвечу, но если с Гюмером встретишься ты, вы оба, я знаю, схватку затеете». Скирнир сказал: «Видишь ты меч в ладони моей, изукрашенный знаками, старого Турса я им поражу, в поединке падет он. Жезлом укрощенья ударю тебя, покоришься мне, дева, туда ты пойдешь, где люди тебя вовек не увидят. На Орлиной скале ты будешь сидеть, не глядя на мир, хель озирая, еда тебе будет противнее, чем змеи для взора людского. Чудищем станешь для всех, кто увидит, пусть Хримнир глазеет, всяк пусть глазеет, прославишься больше, чем сторож богов, сквозь решетку глядящая. Безумье и муки, бред и тревога, отчаяние, боль пусть возрастают. Сядь предо мной, нашлю на тебя черную похоть и горе сугубое. Тролли вседневно тебя будут мучить в жилье исполинов, в дом Турсов иния будешь всегда безвольно плестись, неизбежно плестись, не радость познаешь, но тяжкое горе и скорбные слезы. Трехглавого станешь Турса женой или замуж не выйдешь, от похоти сохни, зачахни от хвори, будь как волчец, что под камень кладут, жатву закончив». Я в рощу пошел, в сырую дубраву, за прутом волшебным, взял прут волшебный. Ты разгневала Одина, аса в главу, Фрейр тебе враг, преступная дева, навлекла ты богов неистовый гнев. Слушайте, йотуны, слушайте, турсы, суттунга семя, и сами асы. Запрет налагаю, заклятье кладу на девы утехи, на девичьи услады. Хримгримнир Турс за решетку смерти посадит тебя. Тролли напоят тебя под землею козьей мочой. Вкуснее питья ты не получишь ни по воле твоей, ни по воле моей. Руны я режу, Турс и еще три, похоть, безумье и беспокойство, но истреблю их так же, как резал, когда захочу. Герд сказала: «Нет, лучше прими привет мой и кубок старого меда. Не помышляла я, что полюблю ванов потомка». Скирнир сказал: «Хочу я прямой ответ получить до отъезда отсюда, когда с сыном Ньорда свидеться хочешь и соединиться?» Герд сказала: «Барри зовется, тихая роща, знакомая нам. Через 9 ночей там Герд подарит любовь сыну Ньорда». Тогда Скирнир поехал назад, Фрейр стоял у входа и приветствовал его и спросил, что слышно. «Скирнир, скажи мне, прежде чем сбросишь с коня ты седло, добился ли ты, девы, согласия, исполнил ли просьбу?» Скирнир сказал: «Барри зовется, тихая роща, знакомая нам, через 9 ночей там Герд подарит любовь сыну Ньорда». Фрейр сказал: «Ночь длинна, 2 ночи длиннее, как вытерплю 3? Часто казался мне месяц короче, чем ночи предбрачные».